Глава 14. Ночной ветер потрепал сухие ветки живой изгороди. Карлотта почувствовала напряженную атмосферу, сухой, липкий воздух, а затем на крыльце послышался шум. В глазок она увидела две фигуры, хотя боялась, что они уже не придут. «Здравствуйте», — сказала Карлотта. «Заходите». Она отперла дверь. Крафт и Механ вошли на кухню. Механ принес еще несколько термодатчиков. В тот момент, когда они вошли в гостиную, оба сразу же замерли. Воздух был заряжен. Возникло какое-то едкое, сухое ощущение в ноздрях. Они обменялись взглядами. «Надо было принести ионный детектор», — сказал Крафт. «В следующий раз», — ответил Механ. Карлотта застыла в гостиной, не зная, что они будут делать дальше. Студенты стояли, оглядывая кухню, хорошо одетые и вежливые, перешептываясь между собой. «Мы можем пройти в спальню?» — спросил Крафт. «Конечно». Она включила свет в коридоре. Над их головами висела лампочка. Тени медленно колыхались на стене. Карлотта открыла дверь. «Господи!» — сказал Механ. «Боже мой!» — вырвалось у Крафта. Карлотта наблюдала за ними. Зловоние теперь вылилось в коридор, где она стояла. Казалось, оно почти осязаемо висело вокруг, заполняя ноздри и легкие. В нем была такая тошнотворная сладость дохлой кошки. Крафт попятился в коридор. «Вот бы у нас был электронный измеритель, мы бы поняли, что это за запах!» — сказал он. «Ночью становится хуже», — прошептала Карлотта. «Неудивительно, что вы так хотели с нами поговорить», — высказался вслух Крафт. Механ обошел комнату, дыша через рот. «Общий холод», — подытожил он. «По всей комнате». «Как долго это продолжается?» — спросил Крафт Карлотту. 3 месяца. «И ничего не меняется?» «Нет». Ранее днем Карлотта говорила с Синди, и они решили, что ученым нужно сообщать только самое базовое — запах, холодные места, летающие предметы, но не говорить о ночных визитах и сексуальных нападениях. «Мы уже столько шарлатанов повидали!» — злилась Синди. «Если эти двое настоящие, то все равно узнают. А если нет, то они ничем не помогут, и лучше пусть о тебе никто не узнает». Теперь Карлотта задумалась, правильно ли поступила. Крафт и Механ явно знали свое дело. Они почувствовали запах. С ними она снова поймала связь с реальностью, поверила в вероятность, что втроем они подавят этот кошмар. Крафт вернулся в спальню, приложив к носу платок. Карлотта слышала, как студенты быстро перешептывались, слышала слова из научного жаргона, которых она не могла понять. Механ установил приборы на ночном столике, щелкнул выключателями и начал ждать показаний. Затем они с Крафтом снова вышли в коридор. Крафт закрыл за собой дверь. «Как думаете, что это может быть?» — робким голосом спросила Карлотта. «Мы можем вернуться в гостиную?» — попросил Крафт. «Мы бы хотели с вами поговорить». Карлотта села на диван и приготовилась к худшему. Крафт подыскивал слова, которые ее не напугают. Механ сел сзади и наблюдал за Карлоттой. «Эти отметины на потолке?» — медленно произнес он. «Их называют следами полтергейста». «Полтергейста?» озадаченно переспросила Карлотта. «Это слово буквально переводится с немецкого как «игривый дух». Оно используется для описания озорных розыгрышей, таких как проказы маленьких детей. Например, летающие по комнате объекты», — добавил Механ. «Включающийся и выключающийся свет. Вот такое». «Ясно», — глухо произнесла Карлотта. «Но холодные места и запах...» — продолжил Крафт. — Такое редко встречается одновременно. — К чему вы клоните? — спросила она. «Возможно, здесь имеет место второй феномен», — ответил Крафт. Механ внимательно следил за Карлоттой. «Позвольте спросить, миссис Моррен, вас трогали, толкали, хватали без всяких объяснений? Вы испытывали что-то необычное?» «Я... Все было так запутанно». «Конечно», — мягко уверил Крафт. «Я понимаю». «Все сложнее, чем мы думали», — сказал Механ. Сердце Карлотты учащенно забилось. Каждый нерв, каждая клеточка хотела закричать, обрушиться на них с правдой. Но она сдерживалась, ожидая, пока они сами это подтвердят. «Все запутанно», — добавил Крафт. Какое-то время они молчали. Воздух покалывал кожу. Они поняли, какое это должно быть тяжелое испытание — жить в этом доме. Казалось, они ждали, пока Карлотта что-нибудь скажет. Их умные, юные лица смотрели прямо на нее. В доме вокруг них было темно и тихо. «Вы будете расследовать дело?» — испуганно спросила она. «Если вы не против», — ответил Механ. «Нет, пожалуйста». «Я ненадолго выйду», — улыбнулся Крафт. Карлотта кивнула. Крафт взял из машины фонарик и направил луч на фундамент дома. Механ вернулся в спальню. Он еще раз снял показания с приборов и занес цифры в черный блокнот. Карлотта наблюдала за ним из открытой двери. «Что это такое?» — спросила она. «Теории нет. Мы просто получили несколько таких сообщений». Карлотта наблюдала, как он придвинул счетчик ближе к шкафу. Очевидно, цифры начали меняться в том месте, где было холодное пятно. Он несколько раз провел устройством по этому участку и записал несколько показаний. «Иногда такие вещи связывают с запахом», — сказал Механ. «Какие вещи?» «Записи противоречивы, большая часть недостоверна». «Какие вещи?» Механ поднял взгляд. Тон ее голоса изменился. Она была напугана. «Были записи об одной женщине в Лондоне», — сказал он. «У нее четче всего был задокументирован запах». «Что произошло?» «Она жила с этим 16 лет». «16 лет», — прошептала Карлотта. Механ подошел к шкафу, где запах был сильнее всего. Он пошарил руками по стене, щелкая шпильками, поднимая и опуская счетчик. «Она начала сходить с ума», — продолжил он. «Но, разумеется, она была очень стара». «Сходить с ума?» «Говорила, что у явления есть личность, что за ней что-то охотилось». Механ вышел из шкафа. Лицо Карлотты побелело. «Вы в порядке, миссис Моррен?» «Да, я в порядке». «Я же вас не напугал? Ваш случай совсем другой». «Да», — бездумно повторила она. «Другой». Снаружи Крафт залез под бревна. Он увидел, что фундамент был плохо сконструирован, доски и штукатурку приделали как попало, верхняя часть дома была перестроена. Он также заметил, что внизу было необычайно много металлической проволоки и труб. Через темный проход внизу он заглянул во двор, а потом в переулок. Огромные трансформаторы опирались на стальные кронштейны, а провода были плотно уложены пучками. «Любая утечка тока», — подумал Крафт, — «и дом превратится в передатчик». Он постучал по трубам. Тишину нарушило гротескное дребезжащее рычание. Карлотта вздрогнула. «Это Джин», — успокоил ее Механ. Ему было жаль Карлотту. Бедная женщина уже была на грани помешательства. Он знал, что лучше всего просто продолжить работу спокойно и методично. Это обычно помогает жертвам вернуться к реальности. Крафт вернулся в дом. «Можно мне стакан воды?» — попросил он. «Конечно», — ответила Карлотта. Он зашел на кухню и налил себе воды из раковины, прислонился к выступу раковины, размышляя о строении дома. Краем глаза он заметил движение. Ящик кухонного шкафа был выбит, кастрюля завертелась в воздухе, закрутилась и врезалась в противоположную стену. Осколки полетели в темноту. «Джин!» — позвал Механ. «Ты цел?» Крафт медленно опустил стакан в руке. «Да!» — ответил он. Крафт подошел к стене, где кастрюля все еще вращалась. Медленнее и медленнее. Он пихнул ее ботинком. Она замедлилась, затем замерла. «Вылетела из шкафа!» — сказал Крафт с ноткой удивления в голосе. Механ вошел на кухню. Он уставился на кастрюлю, затем наклонился, чтобы поднять. «Потрогай», — попросил он. Крафт протянул руку. «Ледяная!» Пришла Карлотта. Они повернулись к ней. Ее лицо было белее алебастра, мягко освещенное светом из гостиной. «Видите?» — тихо сказала она. «Я не врала». «Мы знаем, что вы не врали», — сказал Крафт, а затем быстро повернулся к Механу. «Принеси камеры». Механ побежал к машине. Крафт снова повернулся к Карлотте. Она казалась эфемерной. Свет проникал сквозь ее волосы, как аура. «Такое часто случается?» — мягко спросил он. «Постоянно». Крафт не ответил. Он оглядел кухню. Посуда, приборы и часы на стене поблескивали в тени. Вошел Механ, неся большую камеру на штативе и металлическую скобу. Крафт установил камеру так, чтобы она была направлена в сторону кухни. Он вставил фотопластинку и снял крышку. «Мы оставим затвор открытым», — сказал Крафт. «Так что не заходите на кухню». Механ наклонился вперед и нажал на крошечную серебряную пружинку. Карлотта услышала щелчок. Ей было странно осознавать, что камера улавливает свет, как инопланетный глаз, беззвучный и механический. Крафт и Механ вернулись с ней в гостиную. «Что вы можете сфотографировать?» — спросила она. «Все неподвижно», — сказал Механ. «Если что-то двинется, оно будет похоже на размытое пятно. Иногда глаз пропускает очень мелкие движения». Они сидели на диване и разговаривали до полуночи. Карлотта рассказала им о психиатре. Ученые были удовлетворены тем, что она прекратила терапию. Рассказы о Билли и девочках вызывали у них интерес. Крафт хотел сразу задать им вопросы, но Карлотта объяснила, что отправила их к подруге. Карлотта чувствовала себя странно защищенной в тот вечер, хотя атмосфера была сухой и пропитанной аурой насилия. Растянувшись поперек кровати, полностью одетая, Карлотта слышала тихое бормотание Крафта и Механа в соседней комнате. Они привезли камеру поменьше, с мотором, и время от времени его проверяли. Крафт снимал автоматическими очередями по 6-10 кадров с разной скоростью. Щелкающий звук производил на Карлотту мягкий эффект метронома, хотя ничего поразительного не происходило. Где-то в 2:30 Карлотта поняла, что задремала. Это стало ясно, потому что она проснулась. Но почему? Потому что рядом с ней шептались эти двое. Они передвинули камеру в ее спальню. «Над дверью», — прошептал Механ. Раздалось несколько щелчков 35-миллиметровой камеры. «Вы не спите, миссис Моран», — прошептал Крафт. Карлотта видела их размытые силуэты у дверного проема. «Ты видел?» — прошептал Механ. Карлотта медленно поднялась с кровати. Они задернули шторы. В темноте ничего не было видно. У нее было смутное предчувствие, что он поднимается из какой-то далекой вонючей ямы. Механ с трудом закрепил у окна большую камеру и штатив на механической подставке. Объектив был направлен на верхнюю часть стены, дверь и край шкафа. «Вы чувствуете запах, миссис Моран?» — прошептал Крафт. «Он становится сильнее», — испуганно ответила она. В доме царила тишина. Карлотта придвинулась ближе к Крафту. Послышался мягкий металлический гул, когда открылись вентиляционные отверстия. Включился обогреватель, хотя ночь была теплой. Затем над дверью, в непроницаемой комнате, начала формироваться синяя область. Она повисла, отбрасывая свечение на дверцу шкафа, а затем стала прозрачной и исчезла. Это произошло так быстро и тихо, что они даже не успели осознать. «Вы уже такое видели, миссис Моран?» — прошептал Крафт. «Я не знаю. Я...» Механ поставил новую фотопластинку. Карлотта забивалась все дальше и дальше в угол, наблюдая, выжидая. Она почувствовала, как он нерешительно движется по дальней стороне стены. «У меня почти кончилась пленка», — прошептал Крафт. Механ потянулся в карман и кинул Крафту новую упаковку. Крафт наклонился у края кровати, возясь с камерой. «Так вы уже такое видели?» — снова спросил Механ Карлотту. «Может быть. Я не знаю». Крафт посмотрел на нее. Ее белое лицо дрожало в ночи, черные глаза метались от Крафта к Механу и обратно. Она была в ужасе. «Джин!» — прошипел Механ. Крафт повернулся. На противоположной стене, над дверью в шкаф, изогнулась дугой голубая вспышка и растворилась в темноте. Затем наступила тишина. «Ты это снял?» «Нет, слишком быстро». Карлотта смотрела, как Механ снова меняет фотопластинку, а Крафт делает снимки стены. Она чувствовала его на другой стороне. Он ходил от угла к углу, наблюдал. «Джин!» Внезапно образовалось облако, лопнуло, и струйки голубого газа потянулись обратно в дверь. Все почувствовали прилив холодного зловония. «Ты снял?» «Кажется, да». На мгновение повисла тишина. Карлотта почувствовала, как ее кожа становится липкой. Он был взволнован, ходил все быстрее и быстрее, желая их прогнать. Из стены вырвался разряд статического электричества и исчез в стене прямо над головой Крафта. «Джин, ты в порядке?» «Меня не задело». Из-под пола донеслось металлическое рычание. Крафт прижал камеру к колену и увеличил экспозицию. Механ почувствовал, как Карлотта задела его, прижимаясь спиной к стене. Несколько минут они ждали, но ничего не происходило. Глаза постепенно привыкли к темноте. Комната, казалось, была полна бледных теней, готовых вот-вот сдвинуться с места. Что-то вроде искр медленно исходило от стены, яркие крупинки радужного песка, которые спускали свет и становились невидимыми по мере приближения. Внезапно их окутал холодный воздух. «Боже, ну и вонь!» — пробормотал Крафт. «Чувствуешь на коже что-нибудь?» — спросил Крафт. будто она горит. Наверное, заряд тот еще. Несколько стаек тлеющих голубых угольков влетели в комнату. Они зашипели, щелкнули и запорхали по лампе и ночному столику. Потом коснулись пола и погасли. Из камеры Крафта послышалась непрерывная очередь. Механ бросил ему последнюю пленку, и Крафт перезарядил ее. «Камеру заклинило!» — пробормотал он. Он выключил мотор и начал снимать отдельные кадры. Карлотта чувствовала, как он блуждает в пустоте по ту сторону. Он начинал злиться. Долгое время остатки голубого облака вращались, скручивались и ползли вперед по верхней стороне стены и по потолку. Оттуда сыпались яркие синие шары, которые вращались, горели и гасли по мере падения. Крафт протянул руку. Сквозь его ладони проходили очень холодные пятна. «Снял!» — сказал Крафт, опуская камеру. Механ поставил последнюю фотопластинку в большую камеру. Целый час ничего не происходило. Снаружи над деревьями забрезжил серо-голубой свет. Крафт поднял штору. На улице царила предрассветная прохлада и тишина. Усталость овладела Механом, и он все тряс головой, чтобы не заснуть. Карлотта посмотрела на соседский дом, где крепко спали Гринспаны и ее дети. Казалось, впервые нормальная жизнь была в пределах ее досягаемости. Крафт слабо улыбнулся ей. «Ну и шоу!» — мягко пошутил он. «Боже!» — добавил Механ. «Я никогда такого не видел». Карлотта смотрела на них так, словно они были спасителями из далекой страны. «Вы еще такого не видели?» — спросила она. Механ покачал головой. Карлотта задумалась, не сказать ли им сейчас правду. Но правда заключалась в том, что он боялся зайти. Каким-то образом они ему угрожали. «Теперь понятно, почему вы были так напуганы», — испуганно пробормотал Механ. Крафт почувствовал странное возбуждение от недосыпа, от того, что увидел и почувствовал. Его мысли внезапно устремились к оборудованию, которое он хотел привезти в этот дом. Карлотта полусидела-полулежала на краю кровати. «Но я не думаю, что он вернется», — сказала она, глядя на ученых. «Это возможно», — заметил Крафт. «Такие явления крайне случайны. Мы можем больше такого не увидеть». «В каком смысле он?» — спросил Механ, внезапно насторожившись. Карлотта резко подняла голову. Ее губы перебирали слова, которые она не осмеливалась произнести. В ее мозгу формировались концепции и образы, которые она не осмеливалась выразить. «Эти штуки», — просто пояснила она. Механ понимал, что многие приписывали имя или даже личность тому, что не могли понять. Это естественная реакция. И все же он задумался, не скрывает ли Карлотта что-то. Над крышами и деревьями стало светлее. «Мне нужно проявить пленку», — извиняющимся тоном сказал Крафт. «Вы не возражаете, если мы уйдем?» — спросил Механ. «Конечно нет. Он... оно не вернется. Я знаю». «Хорошо», — ответил Механ, отвинчивая металлическую скобу от штатива. «Мы приедем вечером, если вы не против». «Конечно», — сказала Карлотта. «И большое вам спасибо». «Это мы должны вас благодарить», — заметил Механ, неся штатив, скобу и камеру в гостиную. «Для нас это выдающаяся возможность». Яркий солнечный свет проникал в гостиную, придавая волосам Крафта золотистый блеск. Он улыбнулся Карлотте, когда она вышла из коридора с Механом. «Какое прекрасное утро!» — прошептала она. Ее глаза впитывали золотое сияние солнечного света, яркую дорожку на ковре и свежий воздух, будто наступило первое утро в мире. Все трое чувствовали себя очень хорошо. По разным причинам. Они провели необыкновенный вечер. Теперь пришло время расставаться, и они внезапно почувствовали, словно они все очень близки. Тускло-красный Volkswagen отъехал от обочины. Карлотта смотрела ему вслед, пока он не свернул с Кентнер-стрит. Механ помахал ей, и она помахала в ответ. Когда она обернулась, дом был очерчен огненным заревом восходящего солнца. Она чувствовала ликование. Стало легче воздуха, полна решимости жить и снова находить радость. Словно родилась заново. В доме Гринспанов становилось светлее. Скоро дети придут завтракать. Карлотта решила приготовить им огромную порцию панкейков с черникой.